Глава 15. Лилии жизни. Внутри царил полумрак. Все было бурым или темно-зеленым, только три золотых бутона озаряли вечные сумерки. Лив и Барда беспомощно стояли перед рыцарем. Они не могли пошевелиться. Горл занес над ними меч. «Я должен приготовиться умереть», — пронеслось в голове у Лифа, но он не мог думать ни о чем, кроме пояса, ведь он останется лежать здесь, в груде костей. Камни никогда не будут найдены. Наследник трона Тилуары никогда не будет править. Королевство навсегда останется под властью повелителя теней. Нельзя этого допустить. С отчаянием и злостью подумал Лиф. Что же делать? Вдруг Барда заговорил. Ты носишь доспехи рыцаря, Горл. Но ты не рыцарь, потому что не сражаешься с врагами в честном бою. Зачем ты злишь его еще больше? Мысленно спросил Лиф. Однако Горл заколебался и не спешил опускать меч на их головы. «Я должен защищать лилии жизни», — наконец угрюмо ответил он. «Я узнал мою судьбу давным-давно, когда впервые увидел золотой нектар на их лепестках. Ты ведь был не один, когда увидел их, правда, Горл?» Бесстрашно и уверенно продолжал Барда. «Ты бы не пошел один в лес безмолвия, с тобой были друзья?» «Барда пытается отвлечь Горла от нас», — понял Лив. Он надеется, что если тот начнет думать о чем-то другом, то его воля ослабнет. — Горл, что случилось с твоими спутниками? — настаивал Барда. Рыцарь резко мотнул головой, будто от удара. — Они, два моих брата, кинулись к лилиям и... — И ты убил их! — Мне пришлось! — громко закричал Горл. — Нельзя делиться! Я должен выпить полную чашу! Он опустил меч и начал шагать по кругу, бормоча себе под нос. Пока я сражался с братьями, лилии качнулись, пролили нектар в грязь и увяли. Но я не отчаялся. Лилии теперь принадлежали мне одному. Нужно только дождаться, когда они опять расцветут. Лив почувствовал, что железная хватка воли Горла ослабевает, и он снова может двигаться. Замысел Барды сработал. Тот уже тянулся к рукоятке своего меча. Рыцарь повернулся к ним спиной. Казалось, он вообще забыл, что здесь кто-то есть. Когда появились новые бутоны, я соорудил вокруг них стену. Я хорошо охранял их. Без меня ли они никогда не выросли бы так густо? Барда молча подал знак Лифу, и они вдвоем начали подкрадываться к Горлу, держа мечи наготове. Оба знали, что у них есть только один шанс. Битва будет честной. Нужно застать его врасплох, пока он не скует их своей волей. Иначе все будет потеряно. Горл продолжал разговаривать с самим собой. Я трубил ветки деревьев, которые осмеливались сопротивляться моим лианам. Я кормил их телами врагов, мужчин, женщин, животных и птиц, которые приближались к этому месту. Я хорошо охранял мое сокровище и долго ждал, очень долго. Мое время уже близко. Барда с громким криком кинулся на рыцаря и вонзил меч в черную щель между шлемом и доспехами. К ужасу Лифа Горл не упал. Грозно рыча он повернулся, вытащил из шеи меч и отшвырнул его в сторону. Потом рыцарь одним резким движением пригнул Барда к земле. Лив, крича от страха, обрушивал свои бесполезные удары на золотую броню. «Умри, вор!» — прошипел Горл. «Умри немедленно!» И он вонзил меч в грудь Барды. «Нет!» — закричал Лив. Рыцарь вытащил меч и толкнуло кровавленное тело поближе к спутанным корням лиан. Барда стонал и корчился, а растения медленно высасывали из него жизненные силы. Потом рыцарь повернулся к Лифу и сжал его в железных тисках своей злой воли. Не в силах пошевелиться, мальчик завороженно смотрел на кровь, капающую с меча, который Горл занес над ним, и вдруг «Горл! Горл!» Откуда-то сверху раздался высокий громкий крик. Рыцарь задрал голову. Лив тоже посмотрел наверх и с ужасом увидел Жасмин. Она сидела на верхушке дерева и заглядывала в просвет между лианами. Над ней, словно защищая хозяйку, раскинул черные крылья Кри. «Своей завистью и жадностью ты превратил добро во зло!» — кричала она. «Ты поработил деревья и убил зверей и птиц. Все только для того, чтобы оберегать лилии, которые тебе не принадлежат!» Она достала свой кинжал и начала резать лианы. На землю посыпались листья, словно белый снег. Лив почувствовал, что снова может двигаться, потому что Горл обратил свою волю на нового врага. «Беги, Лив!» — крикнула Жасмин. Послышался громкий треск ломающихся веток. Лив отскочил в сторону, что-то ударило его. Он упал и погрузился во тьму. Мальчик не знал, сколько времени пролежал так, закрыв глаза. Голова кружилась, сердце нервно стучало. Лив медленно поднялся на колени и обернулся. В глаза ему ударил яркий солнечный свет, льющийся сквозь проломленный свод из лиан и ветвей. На землю, все еще кружась, опускались листья. Под огромной упавшей веткой лежала груда золотых доспехов. Лифу не верилось, что все произошло так быстро. Пояс обжигал голую кожу. Прямо перед ним лежал меч Горла. Топаз в рукоятке горел, как огонь. Значит, первый камень — топаз. Символ верности, — подумал Лиф. Вдруг в голове у него прояснилось. Он увидел неподвижного бледного Барду. Мальчик подбежал к нему и склонился над другом, зовя его по имени. Тот не шевелился. Он еще дышал, но очень слабо. Из ужасной раны в груди текла кровь. Лиф разорвал на нем куртку и рубашку, попытался перевязать друга. Нужно что-то делать. Но он знал, что все бесполезно. Слишком поздно. Жасмин спрыгнул на землю рядом с ним. «Барда умирает», — тихо сказал он, не поднимая головы. Лиф чувствовал страшную боль, утраты и одиночество. «Лиф!» — позвала его Жасмин. Но он не пошевелился. «Лиф, смотри!» Она потянула его за руку. Он неохотно поднял голову. Жасмин глядела в центр потайного места. На лице ее был благоговейный трепет. Лиф обернулся, чтобы посмотреть, что там. Лилии жизни расцвели. Солнце, которого они так долго ждали, заставило бутоны раскрыться. Золотые лепестки впитывали свет, а из сердцевины цветков тек густой, ароматный, прозрачно-желтый нектар, выливался из чашечек и капал в черную грязь.